Начальник ведомства занят другими делами, поэтому он прислал за господином Дзядженом. Сказав это, он удалился. А через некоторое время вернулся домой Дзяджен, и ему все подробно передали. Начиная с этого дня и вплоть до наступления зимы, Дзяджен не имел ни одной свободной минуты и целые дни проводил в Ямыне. Пользуясь его отсутствием, Бао Юй стал менее усердно заниматься. Но, опасаясь, как бы отец не узнал об этом, ежедневно посещал школу и даже реже навещал Дай Юй. Приближалась середина 10-го месяца. Однажды Бао Юй встал, как обычно, рано и собрался в школу. В этот день резко похолодало, и Сижень приготовила для него теплую одежду. «Похолодало», — сказала она Бао Юю, — «оденься потеплее». Она принесла узел с одеждой, выбрала из него теплый халат и отдала юноше. Кроме того, она завязала в узел плащ и велела девочке-служанке передать его Бэймину со словами: «Держи это на случай, если второму господину понадобится переодеться». Бэймин взял у девочки узел, и они с Бао Юем отправились в школу. Выполнив свое задание, Бао Юй вдруг услышал, как зашелестела бумага в окне. «Опять погода переменилась», — произнес Дзя Дайжу. Распахнув форточку, он увидел в северо-западной части неба клубящиеся черные тучи, которые медленно плыли в юго-восточном направлении. «Второй господин!» — окликнул Бао Юя, вошедший в комнату Бэймин. «Стало холодно, наденьте плащ». Бао Юй кивнул, и Бэймин подал ему плащ. Если бы Бао Юй не взглянул на плащ, все сошло бы благополучно. Но беда в том, что он случайно бросил на него взгляд и сразу пришел в замешательство. Все ученики с удивлением уставились на него. Оказалось, что Бэймин подал ему тот самый плащ из павлиньего пуха, который когда-то чинила Цинвэнь. «Зачем ты взял этот плащ?» — спросил Бао Юй слугу. — Кто тебе его дал? — Ваши служанки, — отвечал Бэймин. — Мне не холодно, — решительно заявил Бао Юй. — Спрячь его. Дзя Дайжу подумал, что Бао Юю жалко дорогую одежду, и мысленно оценил бережливость юноши. — Надевайте, надевайте, второй господин, — настаивал Бэймин. «Простудитесь, я буду виноват. Пожалейте хоть меня». Бао Юй вынужден был накинуть на себя плащ и с задумчивым видом склонился над раскрытой книгой. Дай Жу показалось, что юноша углубился в чтение, и он перестал обращать на него внимание. К вечеру, когда учеников отпустили с занятий, Бао Юй подошел к Дайжу и, сославшись на недомогание, попросил у него разрешения на следующий день не являться в школу. Дайжу, который был уже пожилым человеком, занимался с детьми лишь ради развлечения, да и то часто болел, был только рад, когда кто-нибудь из учеников не приходил на занятия. Меньше было хлопот. К тому же он знал, что Дзя Джен сейчас чрезвычайно занят, а матушка Дзя любит и балует Бао Юя. Поэтому он, нисколько не задумываясь, без возражений отпустил юношу. Возвратившись домой, Бао Юй первым долгом повидался с матушкой Дзя и госпожой Ван, повторил им то, что перед этим сказал учителю, и те, конечно, поверили ему. Затем он немного посидел с ними и ушел к себе в сад.